вспоминая иронию судьбы. Когда спустя несколько минут они с журналистом несли на носилках тело Антона в сарай, Левик все еще лежал на снегу, не подавая никаких признаков жизни. — Ты его не грохнул случайно? — поинтересовался Стас. — Он богатырским здоровьем не отличался. Я сам всю дорогу боролся с искушением его прибить, а ты раз — и врезал. — Если и грохнул, — ответил Макс, не задумываясь, — то нисколько не расстроюсь, уж поверь. И плевать мне на его здоровье. — Может, его тоже отнести в сарай? — предложил Стас. — Пусть там полежит, подумает о жизни, в тишине и темноте. — Отличная мысль, хотя эту мразь, будь она хоть живой, хоть мертвой, я бы рядом с нашими девчонками не положил, побрезговал. — Пожалуй, ты прав. На обратном пути Макс наклонился к Левику и пару раз хлестко ударил лежащего по щекам. Тот в ответ начал мычать что-то нечленораздельное. — Надо же! — вполне искренне удивился Макс. — Живучим оказался подонок. Придется посадить на цепь. У батареи, думаю, ему самое место. Спустя полчаса Левик сидел на полу в прихожей, его руки были крепко привязаны к батарее. В окровавленном рту отсутствовало несколько зубов, левая половина челюсти распухла. Макс осматривал секретный арбалет, который хозяйка со злостью выкорчевала из потайного резервуара под барной стойкой и хотел уже разломать на куски и выбросить, да журналиста не дал. — Значит, ты все знала и молчала? — спросил ее Стас, разливая чай по чашкам. — Скажи нам об этом раньше, возможно, Антон сейчас был бы жив. Левик-то обрубок на себе испытал ударную силу его стрел. Новый год встретил с дырявым ухом. — Я вызвала милицию, — сообщила заплаканная хозяйка, неподвижно сидя в единственном кресле, стоявшем под пальмой, и глядя в одну точку. — Представители закона приедут с минуты на минуту. Мне плевать, кто и как выпутается из этого дерьма. Больше я ничего не хочу слышать. Стас обернулся и увидел, что телефон стоит на прежнем месте. Следовательно, сыщиком ему быть осталось всего ничего. Он решил использовать оставшееся время, чтобы удовлетворить свое любопытство. «Макс, и все же я не понимаю, как тебе удалось так имитировать опьянение, что ни у кого, даже у меня, не возникло ни малейшего сомнения в том, что ты пьян». Журналист, наконец, оставил древнее оружие, подошел к Стасу, расстегнул рубаху на груди, достал диктофон и удивленно оглядел его. — Что-то не так? — вполголоса поинтересовался сыщик. — Все не так, коллега, — резюмировал журналист. — В нем нет кассеты. — В смысле? Не шути! Стас вырвал диктофон из рук Макса, нажал на кнопку, крышка кассетника открылась. Кассеты действительно не было. Она точно была, куда могла деться? — Это Левик, сволочь! — зарычал по-звериному сыщик. — Разыграл меня, дескать, запиши, я очень люблю советскую власть, а сам вытащил кассету. Макс улыбнулся. «Ну, хитер, засранец! Ай да партизан! Я сейчас из него ее вытрясу!» С этими словами Стас рванулся из-за стола. «Думаешь, она при нем?» — спокойно остановил сыщик и журналист. «Не смеши! Он ее выбросил по дороге. С подобной аппаратурой он, я уверен, сталкивался и знает, как с ней обращаться. Не хуже меня. А вот как он ее обнаружил на тебе — это вопрос. Я поднял его за шкирку, он, похоже, почувствовал. Ты сплоховал, говоря по-простому, облажался. Сейчас нечего кулаками махать. С этими словами Макс не спеша налил себе чаю, положил в чашку два кусочка сахара, размешал, сделал глоток. И что делать? Стас в бессилии опустился на табурет. Самое лучшее пока делать вид, что ничего не случилось. Он нас переиграл, и ладно, не дадим ему упиваться своим превосходством. Итак, ты меня, кажется, спросил, как мне удалось натурально изобразить пьяного. Стас в этот момент размышлял над тем, куда Левик мог выбросить кассету, и не сразу вник в прозвучавший вопрос. «Что? Ах, да, мне очень интересно. Знаешь, что меня больше всего потрясает в иронии судьбы?» «Вопрос, конечно, интересный», — смутился сыщик, не ожидавший ничего подобного. «Думаю, сценарий, режиссерская работа, игра актеров, Мягкова, Брыльской, Яковлева, Буркова...» «Это, конечно, само собой», — закивал Макс, продолжая размешивать сахар в чашке. Но больше всего запомнилось интервью Эльдара Рязанова, в котором он рассказывал, как они сцену в бане снимали. И вообще другие последние сцены. Не помню нюансов, но мне запомнилось, что Бурков, Мягков, Ширвинд и Белявский трезвыми играли пьяных, а пьяными им пришлось играть трезвых. При этом зритель ничего не заметил, никакой разницы. Это меня потрясло по-настоящему. Играть трезвыми пьяных еще куда ни шло, но пьяными трезвых. И ты решил попробовать? Включилась в диалог Мила, чуть оживившись. «Только в эту ночь или другие опыты были?» Сперва я решил научиться этому. В жизни пусть редко, но случаются ситуации, когда надо резко протрезветь или, наоборот, прикинуться пьяным. Это выручает, кстати. «Что-то я такой ситуации у себя не припомню», — признался Стас. «Если уж напьюсь, так напьюсь. А когда нельзя пить, то ни капли в рот. Черное — это черное, а белое — это белое». Макс снисходительно посмотрел на сыщика. «Если взять нашу ситуацию, поверь, я столько узнал за одну новогоднюю ночь пьянства, сколько не узнал бы и за месяц трезвости. Про меня как бы забыли и вычеркнули из бытия на время». «Хорошо, хорошо», — закивала Мила. «А запах ты как имитировал?» «Обычным пульверизатором брызгал, каким в парикмахерских пользуется. Правда, он быстро выветривается, необходимо повторять, добавлять. Вам, честно говоря, не до меня было, а я времени зря не терял. Я следил за вами пристально, от меня ничто не ускользнуло». Стас хотел возразить, но потом вспомнил об арбалетной стреле в горле Антона и промолчал. Именно благодаря Максу он не пошел через центральный вход. Не будь журналиста, ткнулся бы туда и... А тот об арбалете узнал благодаря тому, что мастерски сымитировал пьяного. Хочешь, не хочешь, а жизнью сыщик обязан мастерству притворства журналиста. Еще сыщику не давала покоя недавно услышанная из уст фотографа новость о том, что Валентина запросто слила информацию о любовниках Лены Жанне. Это так не походило на супругу Стаса. Для нее секреты пациентов были святы. Но и врать Игнатенко вроде никакого резона не было. А другого пути для распространения этой сплетни не придумаешь. Услышанное коробило, хотелось вырвать клевещущий язык у фотографа, но... Что-то подсказывало, что информацию эту Левик взял отнюдь не с потолка, тогда откуда? Господи, Валюха, неужели это правда? Не подтвердить, не опровергнуть. Что хочешь, то и думай. Когда Стас сел за стол и с горя налил себе чаю, журналист неожиданно взглянул ему прямо в глаза и поинтересовался. Скажи только честно, кассеты все равно нет. Еще что этот хвощ тебе трепал про Ленку? За что все-таки они с Жанной убили ее? В чем она провинилась? Стас оказался не готов к вопросу. С одной стороны, было ясно. Передай он сейчас дословно весь треп фотографа и бедняге не жить. Макс ему голову мог запросто оторвать. А с другой, а чего его жалеть-то, Игнатенко этого? Он хладнокровно ударил ножом Валентину в грудь, так сказать, по-афгански. Считай, его Стаса на всю оставшуюся жизнь сделал несчастным. Взвел арбалет на него самого. Лишь по чистой случайности Корнейчук остался жив. Нет, жалости не было ни капли. И самое главное, все внутри Стаса сопротивлялось услышанному. Не хотелось верить, что хрупкая учительница, первая красавица класса, позволяла себе такое. Крутить любовь одновременно с Левиком и Антоном, оставаясь при этом законной супругой Макса. Такое не укладывалось в голове. Да и Валентина не могла так просто слить Жанне информацию, которая казалась роковой правдой. Несмотря ни на что, сыщик понимал, что самосуд допускать нельзя. Это попахивало чем-то первобытным. На дворе последняя четверть 20 века, а у них труп на трупе. 4 покойника за ночь. Фильм ужасов. «Только выслушай спокойно», — стараясь не отводить глаз, — произнес сыщик после небольшой паузы. «Нам сейчас очень важно сдать его ментам живым, чтобы он получил по заслугам. Разве нет?» «Ты что-то скрываешь?» Журналист покосился на Милу, которая по-прежнему сидела в кресле под пальмой, и продолжил вполголоса. «При чем здесь менты? У них жен не убивали. Для них убийство — обычная рутина. Тогда и меня надо им сдать, ведь я Жанку задушил и ничуть не жалею. А он твою Валюху ножом, и ты его жалеешь? Быстро говори, или я его замочу без разговоров. То, что он сволочь, я принимаю без доказательств.